Глава первая. Было далеко за полночь. Темное ноздреватое небо источало капли влаги. Засунув руки в глубокие карманы плаща и надвинув на самые глаза шляпу, Коридон не спеша шел по Олд Комптон-стрит. Улицы в Сохо были безлюдны. Зарядивший с вечера дождь согнал с тротуаров обычных гуляк. На углу Олд Комптон и Фрид-стрит Коридон остановился, чтобы закурить сигарету. Загораживая пламя спички от ветра, он прислушался. Не раздастся ли сделанный ненароком шаг? Но ничего не услышал. И, кинув быстрый взгляд через плечо, увидел лишь пустынную улицу, унылую и мокрую. Коридон бросил спичку в водосток и свернул на Фрид-стрит. В течение вот уже 20 часов у него было ощущение, что за ним следят. Причем без каких бы то ни было на то оснований, 2 или 3 человека. В принципе, такое случалось не в первый раз. Во время войны за ним охотилась гестапо. Сейчас, когда он выполнял определенные поручения, с ними порой хотели встретиться из полиции. Благодаря своему чутью Коридону всегда удавалось избавиться от преследователей. Теперь, однако, он просто не представлял себе, кто мог заинтересоваться им до такой степени. Конечно, у него хватает врагов, которые с удовольствием свели бы с ним счеты, но ведь он не прятался, и его очень легко можно было застать дома, вместо того, чтобы зря таскаться следом в течение суток. Это обстоятельство интриговало Коридона и действовало ему на нервы. Желая убедиться, что воображение не сыграло с ним злую шутку, он намеренно вышел под дождь в надежде заставить преследователей обнаружить себя. И до сих пор ничего не получалось. Коридон возвращался по собственным следам, сворачивал в переулки, крутился на месте, но они оказывались неуловимыми, как привидения. Неподалеку, в конце Фрид-стрит, находился клуб «Аметист». Туда и решил отправиться Коридон. Пускай загадочные враги караулят его на улице. Может, удастся увидеть их из окна. Так или иначе, ожидание под дождем охладит их пыл. Клуб «Аметист» затаился в тупике. Он принадлежал к тем подозрительным заведениям Сохо, где всегда можно найти убежище от чрезмерного любопытства полиции и днем и ночью получить выпивку. Когда-то здесь располагался винный склад, но теперь фасад дома был выкрашен в яркий лимонный цвет, в зале стояли кожаные кресла и покрытые стеклом столы, а вдоль стен красовались запыленные зеркала. За стойкой бара хозяйничал Зани. Огромный, напомаженный, мрачный и опасный. Зани, владелец клуба «Аметист», не брезговал ни одним из тех дел, которыми промышляли в Сохо. Гигантского телосложения, темноволосый, с негритянскими чертами лица он напоминал Коридону злодея из фильма ужасов или урода из коллекции монстров. Костюм, сшитый у лучшего портного. Белая рубашка, галстук в крупный горошек и огромный бриллиант на мизинце левой руки шли ему как горилле-смокинг. В зале находилось человек 20 мужчин и женщин, и все повернулись, когда Коридон начал спускаться по ступенькам, ведущим из вестибюля в бар. Подозрительные взгляды провожали его сквозь клубы табачного дыма. Шум голосов затих. Военного покроя плащ, который носил Коридон, его широкие плечи и манера держать голову не внушали завсегдатаям доверия. Клиентуре бара было ясно, что вновь прибывший не принадлежит к их миру, хотя и не полицейский. Коридон с полным безразличием к вызванному им тихому переполоху уверенно направился к стойке. «Говорили мне, что ты здесь», — сказал Зани, протягивая ему огромную лапищу. — Но я не верил, думал басни. На твоем месте я бы в эту паршивую страну не возвращался. — За меня не беспокойся, — ответил Коридон, делая вид, будто не замечает протянутой руки. — Стаканчик виски, если оно у тебя не отравлено. противоположном конце помещения маленький худенький человечек в клетчатой красно-белой рубашке и серых фланелевых брюках играл на рояле с профессиональной виртуозностью. «Никакого яда», — процедил Заня с застывшей улыбкой. «Напитки экстра-класс. Вот попробуй». Он придвинул Коридону стакан и бутылку. «Ты вроде был в Штатах». «Да, но мне надоело. Решил сменить обстановку». Зани с понимающим видом подмигнул. «Ходят слухи, что там въедливая полиция, а?» «Не удивлюсь, если однажды кто-нибудь заткнет тебе пасть твоей же бутылкой». Улыбка Зани погасла. «Ладно, ладно, шучу. Как твои дела?» «По-всякому», — осторожно ответил Коридон. «Мною никто не интересовался?» «Нет. Тебя так долго не было», — Заня пожал плечами, с любопытством разглядывая Коридона. «Чем собираешься заняться?» «Не лезь, куда не просят. Чем меньше будешь знать, тем меньше расскажешь своим друзьям. Кстати, ты не видел Роулинса? Он часом не спрашивал обо мне?» «Заходит иногда», — безразлично проговорил Зани. «Но о тебе не гугу. Он пошел в гору после твоего отъезда. Стал старшим инспектором. Учти». «Значит, следит за ним не полиция». Мало кто знал, что Зани осведомитель, но для Коридона это не было секретом. «Кто-то мной интересуется. Следят целый день». «Ну и что? Гестапо охотилось за тобой 2 года. Однако, как мне известно, они ни разу тебя не поймали». «Один раз поймали», — выдавил Коридон, и его лицо помрачнело. «Ну, оставим это. Сейчас мне надо выяснить, что происходит. У тебя нет никаких соображений на этот счет?» «У меня? При чем тут я? Я ничего не слышал и ничего не знаю». Коридон пытливо заглянул в темное лицо мулата, затем пожал плечами. «Ладно. Продолжай жить в неведении». Он допил виски, расплатился и встал с табурета. «Я немного посижу у тебя. На улице льет, как из ведра». «Чувствуй себя как дома. Девочка нужна». «Я слишком стар для подобных развлечений». Коридон цинично улыбнулся и небрежной походкой направился к роялю. «Привет, Макс», — обратился он к пианисту. Тот продолжал играть и ответил сквозь зубы. «Привет». Коридон не сводил глаз с танцующих пальцев исполнителя. Его лицо изображало вежливое внимание. Можно было подумать, что его заинтересовала музыка. «Какие новости, Макс?» Макс начал играть «Ночь и день». «Тебя спрашивала одна милашка», — произнес он все так же, не шевеля губами. «Три дня назад приходила сюда с Крю». Коридон стряхнул с сигареты пепел и продолжал глядеть на бегающие пальцы пианиста. «Кто такая?» «Понятия не имею. Похожа на иностранку, молодая, темноволосая, с большими глазами. Зовут Жанна. Мне показалось, что Крю ее боится». «Чего она хотела?» «Спросила у меня, где ты живешь, и вернулся ли ты в наши края. На оба вопроса я ответил «нет».» Коридон кивнул. «Это все?» «Она еще сказала, что если я извещу Крю о твоем появлении, то получу 5 фунтов». Коридон выгнул брови. «Видно, придется мне поговорить с Крю. Ты еще заглянешь к нам?» «Наверное. Во всяком случае, спасибо, Макс. За мной не пропадет». «Я не об этом», — возразил пианист. «Эффи была бы рада тебя видеть». Коридон широко улыбнулся. «Кстати, как она поживает?» «Совсем взрослая стала. Фигурка, как у Гейбл, сам заглядываюсь. Ты Эффи просто не узнаешь». Коридон вытащил из кармана 5-фунтовый банкнот, скомкал его и незаметно уронил на клавиши. «Продолжай в том же духе, дружище», — сказал он и удалился. Крю. За 4 года Коридон совсем забыл его. Покопавшись в памяти, он вспомнил высокого мужчину с длинными светлыми волосами и с неизменной красной бутоньеркой в петлице смокинга. Личность Крю всегда была немного загадочной. Никто не знал источников его доходов. Одни говорили, что он живет за счет женщин, другие, что он осведомитель, третьи, более умные, предпочитали молчать. Крю нигде не работал, но часто с наступлением ночи шатался по Пикадилли или по шикарным барам в районе Лейстер-сквер. Иметь с ним дело Коридону довелось только один раз за покером. Коридон выигрывал, пока в игру не вошел Крю. После этого фортуна отвернулась. На третьей сдаче Коридон заметил, что Крю жульничает, и разбила его голову пивную бутылку. «Кто знает, — думал Коридон, — вдруг тот затаил на него обиду. Сам он не представлял себе такого, чтобы 4 года хранить злобу, и это казалось ему диким, но бывают же мстительные люди. Если Крю вправду намерен поквитаться, он может быть опасен. У него явный талант лезть в чужие дела». «Но кто эта девушка?» — спрашивал себя Коридон, сидя за стаканчиком виски за угловым столиком. «Кто эта похожая на иностранку брюнетка с большими глазами?» Тщетно он рылся в своей памяти, вспоминая знакомых женщин. Ни одна из них не подходила под описание. Было время, когда женщины играли значительную роль в его жизни. Однако теперь Коридон совсем ими не интересовался. Военные невзгоды показали ему, что без всего лишнего можно обойтись. Он встал и вновь подошел к бару. «Наверху, наверное, есть комната, из окна которой будет видна улица», — спросил Коридон, опираясь всем телом на стойку. «И что же?» — подозрительно произнес Зани. «Я хочу посмотреть на улицу». «Хорошо», — ответил наконец Зани. «Комната Эфи. Она еще не спит. Я позову ее». Он открыл дверь позади стойки, громко свистнул и прокричал: «Эй, Эфи, поди сюда!» Потом, повернувшись к Коридону, спросил: «Для чего тебе улица?» «Не суй нос в чужие дела», — сухо проговорил Коридон. «И затихни. Ты начинаешь меня раздражать». «Разве я не имею права задать такой простой вопрос?» «Заткни пасть», — оборвал Коридон. «Ты слишком много болтаешь». В дверном проеме позади стойки показалась Эфи. Когда Коридон видел ее в последний раз, ей было 15. Маленькая, неуклюжая девочка, тихая, худенькая, с неоформившейся фигуркой. У Коридона перехватило дыхание. Она невероятно изменилась за 3 года. Если бы не ее отталкивающая заячья губа, девушка была бы по-настоящему красива. При виде Коридона кровь бросилась ей в лицо, ее глаза заблестели. «Здравствуй, Эфи. Ты еще не забыла меня?» — спросил он с напускным равнодушием. Он знал, что был ее кумиром, и отвечал ей чуть иронической симпатией. 6 лет назад Зани столкнулся с Эфи на улице у дверей своего клуба. Так как девочка отказывалась говорить о своих родных и о своем прошлом, было ясно, что она убежала из дома. Это несчастное маленькое создание, умирающее с голода, грязное, с выступающими из-под заячьей губы большими зубами, вызывало жалость. Зани требовалась кухарка. Он предложил девочке остаться и с тех пор нещадно ее эксплуатировал, как и всех, кого только мог. «Добрый вечер, мистер Коридон», — тихо промолвила она. Зани криво усмехнулся при виде ее смущения. Влюбленность Эфи его забавляла. «Поднимись вместе с ним в свою комнату и дай ему посмотреть в окно, или уж куда ему там приспичило». Следуя за Эфи, Коридон попал в тускло освещенный коридор. Как только дверь за ними закрылась и не стало слышно музыки и голосов, он поймал руку девушки и притянул ее к себе. «Ну, ты рада видеть меня?» «Конечно. Можешь возражать, но держу пари, что ты и не вспоминала обо мне». «О, напротив!» — с жаром воскликнула она. «Я никогда не смогу вас забыть, клянусь. Просто я оставила надежду увидеть вас вновь». «И ошиблась?» Мне не хватало тебя, Эффи. Коридон рассматривал девушку, держа ее за руку, и, к собственному удивлению, неожиданно понял, что в самом деле скучал. Ты изменилась, словно в сказке. Честное слово, да ты красавица! Эффи нерешительно освободила свою руку и поднесла ее к уродливой губе. Не надо так говорить. Это неправда. Ты пророт? Это же мелочь, ерунда. Внезапно в голову ему пришла мысль, и, не думая о последствиях, он выпалил. Я знаю хирурга, который все сделает. Ты будешь довольна. Как только у меня появятся деньги, мы этим займемся. Тебе не придется долго ждать. Месяц, от силы два. Коридон тут же пожалел о своем легкомыслии. Он всегда поддавался диким порывам. Не позже, чем на прошлой неделе, к примеру, дал 5 фунтов старушке, которая продавала цветы, для того лишь, чтобы увидеть ее лицо в момент, когда она обнаружит свое богатство. В тот же вечер возле театра на Стрэнде он заметил бедно одетую пару, тоскливо разглядывавшую фотографии актеров. Он купил им 2 билета в партер и удалился, широко улыбаясь при виде 2 ошеломленных лиц. Но на этот раз ему нельзя было поддаваться. Благодарность и преданность, которые он читал в глазах Эффи, увеличивали его смятение. Коридон вспомнил, что девушка всегда безоговорочно верила ему. Во время войны, когда его часть квартировалась в Лондоне, он часто коротал свободные часы в клубе и всегда заглядывал на кухню, чтобы поболтать с Эффи, помогая ей мыть посуду. Он делал это из жалости, еще потому, что гордился своим милосердием. Но все обернулось неожиданно. Коридон обнаружил, что всерьез нуждается в Эффи, вернее, в ее обожании. Как-то она призналась ему, что каждый вечер молит Бога, чтобы с ним ничего не случилось. Тогда Коридон лишь посмеялся над ней. Но, как ни странно, именно мысль о том, что за него молятся, поддерживала Коридона, когда он попал в лапы гестапо. Эта девочка была единственным человеком на свете, который безраздельно верил ему. А какой мужчина может без этого обойтись? Какой мужчина не испытывает потребности быть любимым? Коридон мог сколь угодно посмеиваться над ее родениями, но рано или поздно он должен был привязаться к ней. Доверие этого юного существа будило в его душе почти забытые чувства. Эффи смотрела на него напряженно, с преданным самоотречением собаки, которая видит возле себя кость, но не может ее достать. «Месяц или два? О нет, невозможно!» «Точнее не скажу. Все зависит от того, когда у меня будут деньги». Коридон произнес это с некоторым раздражением, очень недовольный собой. «Сколько же может стоить подобная операция? 100 фунтов? 200?» Он не имел ни малейшего понятия. Надо быть сумасшедшим, чтобы дать такое обещание. Но слово вылетело. Теперь уже не откажешься. Эффи заметила нотку досады в его голосе. «Вам самому нужны деньги. А мне не к спеху, поверьте. С вашей стороны очень любезно предложить такую помощь», — сказала она. «Ладно, ладно, поглядим», — ответил Коридон. И неожиданно почувствовал радость. Он действительно должен ей помочь, хоть как-то отблагодарить ее за молитвы. «Пошли. Проводишь меня наверх. Об этом поговорим в другой раз». Довольная тем, что Коридон улыбнулся, девушка проворно взбежала по лестнице. Коридон поднимался медленнее. «Я в лепешку разобьюсь», — думал он, — «но сдержу обещание. Она этого стоит». «Сюда», — сказала Эффи, открывая дверь. Комната была маленькая и темная. Коридон тут же наткнулся на кровать. «Не включай свет», — быстро предупредил он. «Мне надо кое-кого высмотреть». «Кого?» — с беспокойством спросила девушка. «Вот это я и хочу узнать». Из окна открывался вид на Фрид-стрит. Улицу освещал фонарь, но никого не было видно. Коридон, не шевелясь, стоял несколько минут, напряженно всматриваясь в ночной мрак. «Они наверняка здесь», — процедил он сквозь зубы. Он открыл окно и высунул голову. На лицо попали капли холодного дождя. Ниже окна находилась покатая крыша. «Что вы делаете?» — вскричала Эфи, когда Коридон перекинул ноги через подоконник. «Хочу посмотреть поближе». «Но вы упадете!» — девушка схватила его за руку. «Не надо! Говорю вам, вы можете упасть!» «Ерунда!» — нетерпеливо бросил Коридон. «Не беспокойся, я привык к таким упражнениям». Одной рукой, держась за подоконник, он стал скользить по выступу, пока не достиг воронки водосточной трубы. Эффи показалось, что он сейчас упадет. Не в силах наблюдать за ним, она отвернулась от окна и спрятала лицо в ладони. Коридон был поражен, увидев ее отчаяние. Черепицы были мокрыми и скользкими. Если он поскользнется, если водосточная труба не выдержит его тяжести, он полетит вниз головой. Но мысль о смертельной опасности не остановила его. Он просто не думал об этом. Коридон стремился добраться до кирпичной стены соседнего дома. Оттуда будет видна вся улица. Водосточная труба угрожающе затрещала, но он уже достиг цели. Взглянув вниз, Коридон убедился в правильности своего предположения. Фрид-стрит была как на ладони, и он стал методично осматривать каждую дверь, каждый закоулок, надеясь заметить какое-нибудь движение или огонек сигареты, которые могли бы выдать затаившихся преследователей. Он долго оставался неподвижным, забыв про дождь и холод, но ничего не обнаружил. Ноги его окоченели, руки с трудом держались за трубу, глаза Коридона привыкли к темноте, и, наконец, его терпение было вознаграждено. В глубине одного из дверных проемов колыхнулся едва уловимый силуэт человека. Проехавшее мимо такси на секунду осветило невысокого мужчину в застегнутом до самого подбородка плаще и в черном берете военного образца, сдвинутом на бок. Коридон ни минуты не сомневался, что это один из тех, кто целый день ходил за ним по пятам. Он никогда не видел этого человека и не знал, что заставляет его, несмотря на холод и дождь, часами караулить на улице. И был совершенно уверен, что преследует его не одиночка. Скорее всего, девушка, которую Крю приводил в клуб, тоже член этой шайки. Карабкаясь назад в комнату Эфи, Коридон решил не обращать больше внимания на типа в черном берете. Объяснение загадки он добьется у Крю.